«Макс, зачем тебе вибратор?» – поинтересовался я. «Как зачем? Для игрового контроллера проще вибратор разобрать, чем новый сделать», – ответил парень с невозмутимым видом. «А, понятно». Кинул взгляд на Вику и посмотрел, на что она смотрит, и не слабо так удивился. «Если хочешь самоубиться, то это самое то». «М?» Она с недоумением посмотрела на меня, а потом на огромный с полметра так резиновый, да еще серьезная такая. «Просто интересно, можно ли им забить человека насмерть? Вот сколько он весит?» «Можно, весит много. Очень прочные и упругие, хоть энтропов убивай», — смеялась продавщица. «Ух, это же идеальное оружие для полного морального унижения противника», — осознал я. «Дать резиновым хреном по морде аристократа? Ха-ха! Восторг!» Вика заржала. «Был один шутник, он покупал миниатюрные дилды и бросал людям в лицо, выкрикивая различные оскорбления. Типа, смотри, у меня точная копия твоего члена. Его вызывали на дуэль, а он их побеждал», — рассказала нам продавщица. «Зачем он это делал?» — недоумевала Вика, да и я тоже. «Ему уплатили за это, мол, чтобы он наказал обидчика», — сразу же ответила женщина и вздохнула. «Видимо, отличный был клиент». «А знаешь что? Я куплю его», — указал я на огромный резиновый каратель аристократов. Вик выпучила глаза, Кость подавился, а женщина с интересом уставилась на меня. «Чувствую, скоро меня будут часто вызывать на дуэль. Мне ведь нужно оружие». «Дим, я всем буду говорить, что мы не знакомы», — заявила девушка и отшагнула от меня. Но потом рассмеялась. «Ладно, шучу. Ты у нас без магии, так что оружие тебе разрешат. Практически любое. Главное, не огнестрел». «Девушка, смотри, что у меня есть». Продавщица достала миниатюрный набор одежды. Чулки, кожное белье, плеть. «Не, мне этого не нужно. Я маг крови, могу ткнуть мужика пальцем, и у него отключится один мозг и пробудится другой», — заулыбалась та. «Ну, смотрите сами. Одно дело магия, другое женское очарование и немного декора». Женщина призадумалась и принесла здоровенную плеть. «Не желаете купить? Наказывать дуэлянтов». Я рассмеялся и, конечно же, купил. Муха-ха, это будет эпично и дико позорно. Но в основном для аристократов. Бить по их гордости — это даже эффективнее, чем по яйцам. «А не хотите набор темного карателя?» — улыбалась она, показывая полностью черный латексный костюм с маской. «И я бы купил, но это уже явный перебор, так что отказался. А это почуяло выгодного покупателя и продолжила подсовывать товары. И я купил несколько наручников, самые настоящие, к слову, просто в розовой обертке. Эта штука всяк пригодится. Ну, еще кое-что купил, тоже пригодится». Вика же смотрел на меня, как на маньяка-извращенца. «У меня много врагов», — пожал я плечами, таща пакеты с покупками. «И они должны страдать». «Мне их искренне жаль». Девушка почему-то спряталась за Максом. «Ну что, сейчас 5 часов, будем и дальше гулять или в общагу?» — поинтересовался Константин. Выглядел он уставшим. Ну да, он сегодня постарался. Так постарался. «Это, конечно, было весело, но я, честно говоря, уже находилась. Да и...» — смутилась она и голову опустила. «Хотелось бы в финалку 15-ю поиграть». «Наконец-то домой!» — простонал Макс, и мы заржали. «Вытащили, блин, задрота из дома. Не в плохом смысле сказано. Он сам себя так называет. Ему милее компьютеры и программы, что он пишет, нежели живые люди. Вскоре мы сели в такси и приехали в университет. Нас не пытались взорвать и убить. Что-то Жуков медлит. Ну, ничего, завтра у нас воскресенье. В универе мы забрали наши покупки, что уже привезли курьеры. Ну и уже через час собрались вместе. И так до самого ужина, а после и до ночи. И вот я снова провожаю Вику до ее общаги. Может, мне купить пуфик, и ты у нас ночевать будешь? Толку каждый раз водить тебя туда-сюда?» — посмотрел я на мелкую девушку в шортах да футболке. Ну и кепке на голове. Вылитый пацан. «Спать как кошка?» — рассмеялась она. «Нет уж, я люблю раскинуть руки и ноги в стороны и спать как королева. Да и я девушка приличная, спать в комнате с двумя парнями... Обо мне и так нехорошие слухи ходят. А так вообще атас будет». «Ой, вечно у вас у женщин отговорки найдутся!» Мы посмеялись, а еще заметили, что идем тем же маршрутом, где на нас напал тот полоумный. Нехорошее предчувствие сразу же заставило сонливость уйти, а наставники разлетелись по сторонам. Помню, это что-то вроде зеленого коридора, слева и справа трехметровые стены, обвитые плотными кустами. «Там спереди трое парней вас ждут», — сообщил мне демон. «Ясно». «Что-то не так?» — поинтересовалась Вика, когда я остановился. «Можно сказать, что интуиция говорит мне, что спереди засада. Пошли в обход». «Пошли». Девушка немного испугалась, не понимая, зачем на нас устраивать засаду. «Я же не говорил, что я ходячая мишень. Видимо, придется сказать и дистанцироваться». «Поздно», — вздохнул демон. Там спереди была развилка, и вот слева выскочили трое парней. Они обмотали лица тряпками, на руки надели перчатки и окутались магической защитой. Мало того, у всех у них были ножи, правда, простые, столовые. Кажется, меня идут натурально убивать. «Вика, уходи, мешаться будешь», — выкрикнул я и, бросив телефон в кусты, приготовился к бою. «Да иди ты нафиг! Я не тыловая крыса, фронтовой медик, лучше скажи! Бафнуть тебя! Есть аналог адреналина!» «Давай!» Пока троица мчалась к нам, готовя заклинание, Вика вонзила палец мне в бедро, точнее, кровавую иглу, что появилась на кончике пальца. Тут же стало горячо внутри, кожа начала краснеть, а вены вздулись. Да, даже пар изо рта пошел. «Кровавое бешенство, вашу мать!» — выкрикнула девушка, став красной, словно дьяволица. Хотя я и сам такой же. На лице у Вики появилось немного безумия. Походу, это заклинание выпускает накопившийся стресс, так как мне очень хочется вбить их в землю. «Прикрываешь!» Топнув ногой, я сорвался с места, оставив девушку позади. В меня тут же полетела молния. Но я принял ее на левую руку, и она пробежалась по телу и вышла из правой, поразив стену. Даже не почувствовал. Зато следующую за ней сосульку я легко отбил ладонью, перенаправив в сторону. Правда, кожу обожгло морозом. Но не пронзило же. Эти парни сильны. Сильнее того ветряного психопата, и их трое. Последний был огневиком, и он, остановившись, выдохнул пламя, словно гребаный дракон. Вот только я уже дрался с огневиками. И такую атаку проще перетерпеть, что я и делаю. Закрываю левой рукой нос и глаза, мчусь через пламя и со всей дури бью коленом тому по челюсти. Того уж в воздух подбросило, огонь вырвался из носа, сжигая его нахрен. Потому что магией он защитил лишь рот, придурок. Минус один. В тот же миг мне в бедро вонзается сосулька. Вошла не глубоко, но мороз ударил по телу. Благо, оно было горячо, и морозу тяжело распространяться. Также меня ударили молнией, но вновь бесполезно. Электричество просто промчалось по мне, не нанеся вреда. А миг спустя Вика навалилась на электрического гада. Девушка билась яростно, кричала и вопила, словно берсерк. На руках она отрастила когти из затвердевшей крови, словно черт, имея в виду энтропа, рубила парня. «Забей на него, бьем ледяного!» — крикнул девушке, несясь на этого урода. Он создал ледяной щит и меч, но я первым же ударом проломил этот щит. Парень даже шипы создал на нем. Но мои кости тверже льда. Маг попятился назад и пропустил удар пяткой в колено. А сзади уже показалась шустрая Вика. В бою она была очень быстрой и ловкой. Вот и сейчас она удачно оказалась на месте. Вместо атаки толкнула его вперед. Парень начал падать на меня и получил апперкот в челюсть. Мне в спину вновь ударили молнии. И это прямо идеально, ведь молния прошла через меня и поразила ледовика. Барьер не барьер, но удар в челюсть полностью погасить не выйдет. Тут нужна полноценная магическая броня, а тут еще и молния. Из парня едва не вышибло дух. Но защиту он удержал и, упав, сразу же попытался атаковать, взорвавшись морозом. Но я стерпел и, схватив за ногу, с размаху ударил им об асфальт. «Ух, сколько во мне дури, и правда кровавое бешенство!» Мелкая вновь бросилась на электрического. Тот сразу ударил ее молнией, но она уклонилась. А вот второй удар был со слишком близкого расстояния, хотя девушка просто приняла на магическую защиту и, подпрыгнув, визжа будто обезумела, да так громко, что даже у меня голова болит, запрыгнула парню на шею. От такого офигел даже я. Ее пальцы впились в глаза парня, и, судя по воплю, тоненькие кровавые иглы смогли пробить барьер. Даже если лишь на пару миллиметров, это уже сильное повреждение глаз. «Подкрепление!» — услышал я демона. «И подкрепление не наше!» Бросившись в сторону, закрыл с собой Вику и получил ледяным клинком в грудину. «Сука! Ты чего такой сильный для студента?» Вырываю льдину из груди и понимаю, что ребрам моим хана. Но тут же прилетает вторая льдина, но я от нее отмахиваюсь. А от летящего огненного шара прикрываюсь тем, безглазым. Вика уже умчалась в атаку. Вопящего парня с кровоточащими глазами едва не разрывает пламенем. Сдох, не сдох, не проследил. Лишь отбросил тело и бросил вперед. Вика, уже уклонившись от шквала льдин, зашла противником в тыл. Но эти сосредоточились на мне. Ледовик пустил волну мороза, что тут же покрыло все льдом, даже кусты на стенах. А огневик просто выпустил пламя, накрывая им две трети прохода. И я бросаюсь в пламя, точнее, бросаюсь на лед и скольжу по нему прямо под огнем. В этот момент босс похлопал огневика по плечу, а демон — ледовика. Те резко обернулись и увидели мчащуюся на них Викторию. Но она их не интересовала, так что сразу обернулись ко мне, однако получили моими кулаками в рожи. Бил я с такой силой, что мышцы рвались на руках. Тела же отбросило назад, и Вика бросилась ловить огневика, а в руке ее блеснул нож. Видимо, у прошлого огневика отобрала. Парень упал, а Вика ударила ножом в глаз мага, вот только нож лопнул. Тогда она создала кинжал из своей крови и ударила еще раз, пронзая глаз и убивая парня. Ледовик, видевший это, перепугался до смерти и позабыл про меня, за что и поплатился. Схватив его за ногу, я ударил парнем по асфальту, и, кажется, это привело его в чувство, потому что в меня выпустили шквал ледяных клинков, поражая большую часть тела. Терпя боль и мороз, что проникал внутрь, продолжил лупить парнем об асфальт, пока душа не покинула его тело, после чего я рухнул на задницу и рассмеялся. «Ты уже спятил?» Ко мне подошла хромающая Вика, лишь сейчас увидел синяки на ее левой ноге. «Да нет, просто думал, что хоть в универе у меня будет спокойная жизнь. Наивный был!» «Кстати, тут это, побочка у моего бафа. Просто задница. Я уже все». С этими словами она упала мне на руки. «Где, блин, охрана и медики?» Глава 8. За минуту до нападения. Комната охраны МГУ. Комната охраны была просторным помещением, где два десятка операторов следили за сотнями экранов, покрывающими всю территорию университета. Вдруг зазвонили телефоны, все разом. Но кто первый взял трубку, тот и ответит, а также фиксирует звонок. «Алло, здесь кричат, убивают, спасите!» — сразу же сообщил голос из телефона. «Где именно?» В этот момент зазвонил еще один телефон, а потом еще и еще. Звонки поступали один за другим, пока все операторы не были заняты. Они направляли дежурные бригады на места инцидентов, которые находились весьма далеко друг от друга. А потом бригады взяли и закончились. Впрочем, начальник охраны уже был разбужен, как и подобает при аномальной активности беспорядков. «Что за херня здесь творится?» Воробьев Федор Михайлович ворвался в комнату охраны и тут же кинулся к главному экрану, на котором была изображена вся карта университета. Сейчас там горели точки, где были зафиксированы инциденты. «Покажи!» Он бросился к одному из операторов и указал на одну из точек. Они пробежались по камерам, но ничего подозрительного не нашли. Даже криков не было слышно. На следующей точке лишь пьяный смех. «Блядь! Это обманка!» Он вновь кинулся к главной карте, ища места, где нет точек вызова. «Сука! Покажите район общежитий! Все ищем!» «Есть там бой, кажется, со смертельным исходом!» — ответил один из операторов. «Пятая, 11-я камеры в сектор О3 покрылись льдом. Видимость практически нулевая. Направить туда все ближайшие отряды. Нет, вообще всех! Отцепить район! Запустить дроны!» — раздал приказы Федор. И уже звонил ректору. «Камера 9 и 8 уничтожены. В О2 обнаружено уничтожение 17 камер». Пару минут спустя. Дмитрий. «Как говорится, я не трус, но я боюсь. Да без мягкого знака. Да, я убегаю. Орех, яблоко и груша взбодрили меня, иначе с такой потерей крови и ранами особо не побегаешь. Про побочный эффект от кровавого бешенства я вообще молчу. Вены будто огнем горят, мышцы в хлам, еще и живот урчит. Бегу я, значит, от двух парней. Один метает в меня сосульки, второй камни, но наставник у меня вместо глаз на затылке, так что ношусь я средь садов, беседок и даже столовую оббежал. Драться я точно не в состоянии. Как говорят наставники, убежать не позор, позор это сдохнуть. Так что бегу и ощущаю, как плоды древа мира восстанавливают мое тело. Король же не стал меня лечить, мол, чтобы силы сэкономить, вдруг придется использовать их для атаки. А еще, когда я отдыхал и восстанавливался, прибежали люди. Часть погналась за мной, а другая принялась убирать следы боя. Если точнее, то они уносили трупы раненых и вытирали кровь. Следы заметают. А еще почему-то на улице совершенно нет людей. Чем больше проходит времени, тем сильнее растет мое восхищение товарищем Жуковым. Провернуть подобное, да в такой короткий срок, еще и жоп прикрыть, красавец, чё. Когда приду его убивать, обязательно скажу ему об этом. «Вон он!» — слышал крик. Сейчас я был в районе 9-й общаги, до нее 100 метров через живую изгородь, а также теннисный корт. Вот со стороны общаги и бежали двое парней. Еще трое немного отстали, но скоро будут здесь. Автомат бы достать, но даже не представляю, как оправдываться буду. Ладно, бежим дальше. Спиной врываюсь в живую изгородь, проламывая высокие кусты и попадаю к трансформаторной будке. Все подобные сооружения закрыты подобными изгородями. Мол, красиво и не видно, что за ней. Бегу дальше и машу в камеру. А потом во вторую и жестом указываю назад, потом вновь пробиваюсь через изгородь и натыкаюсь на преследователя. Тот удивился, а я нет. Ведь на него я и пер. В левой руке у меня Вика, а в правой арматура. Где взял? Ха, не скажу. Но весит она 10 килограмм, поэтому удар по макушке вышел знатный. Маг поплыл, а я еще 5 раз ударил, проломив как барьер, так и череп. Мог ли это быть простой студент? Вряд ли студенты носят маски и перчатки. Сорвал маску и метнул тело через изгородь под камеры. Но опоздал. Камеру уже взорвали молниями. И в меня едва не попали. Бегу дальше, и впереди лесок, отлично подходящий для отдыха и организации засад. Но вот незадача. Моя туша не спрячется за деревом, а противник очень даже. Зато деревья мешают магам, так что мчусь быстро, позади крики и безуспешные попытки меня подстрелить. Промчавшись через лесок, добрался до территории факультета войны. Сюда-то я и бежал. А дальше бегу на полигон, и пока бегу, пытаюсь привести Вику в чувство, благо у меня в саду было полно лекарств. Но шатырь помог. «Ну и гадость!» – простонала мелочь, которую я нес под мышкой. «Дим, дело дрянь, да?» – завертела она головой и весьма быстро очухалась. «Ага, не стал врать. Ты скажи, замки взламывать умеешь?» «Как и все нормальные маги. Ой, мля!» Она посмотрела на меня и пришла в ужас. «Все так плохо?» – наивно спросил я. «Фредди Крюгер и то симпатичнее». «Ну да, мне огнем плен лица выжгло. Да и не только лица. На мне, в принципе, живого места нет». «О, значит, я смогу пугать людей по ночам». Я рассмеялся, а вот ей был не до смеха. «Не переживай, через пару дней буду в норме. У меня регенерация такая, что даже ящерица нервно курит в сторонке». «Вот как? Хорошо». Отвела она взгляд. «Взламывать могу, но бесполезно. В универе все двери с антимагнитным замком. При воздействии магии на них они клинятся». «Отлично!» Мелкая ничего не поняла, но и не надо. Вскоре мы примчались на полигон, где нас учили стрелять из различного оружия. Арсенал находился здесь же, но проще, наверное, стену сломать, чем проникнуть через мощную кодовую дверь. Такую не взломать даже магией. Так что нет, оружия мы не получим. Наставники, вероятно, смогут открыть дверь с той стороны, но как я объясню потом, как туда попал. Да и толку от автоматов против магов. Честно говоря, толк есть, но сейчас лучше не давать себя поймать. Точнее, не так. Не дать себя достать. Поэтому сейчас я бегу к складу инвентаря. Это крепкое здание без окон. Дверь там мощная и на замке. Вот к нему и бегу. За мной несется пятеро магов и безуспешно пытаются попасть магией, но бежим мы быстро. На такой скорости тяжело колдовать. И вот подбегаем к складу. «Стоять!» — увидел группу солдат. «Ох, мля!» «Я цель покушения, а вон там пятеро магов-убийц!» — указал назад, а маги, увидев солдат, резко остановились и дали дёру. «Мелкая, с меня ужин, как рожу поправлю». «Работаю за яблоки», — рассмеялась она, да и я тоже посмеялся. «Парень, ты как, вообще живой?» Ко мне подошел один из бойцов, остальные отцепили периметр. Видимо, подкрепление ждут. «Молока в детстве много пил, крепкий». «И я не вру, то молоко было просто невероятным, насыщено жизненной силой, как говорил король, а еще очень питательно». Поставив Вику на землю, присел, прилег и как-то вырубился. Что ж... Некоторое время спустя. Кабинет ректора. Весьма небольшом, но по-домашнему уютном кабинете было холодно. И не только морально. Рыжеволосый мужчина в очках и строгом костюме, сидевший за столом, невольно испускал магию, потому что внимательно изучал материалы по ночному инциденту. Все было на его компьютере. Записи с камер, свидетельские показания, фотографии и многое другое. «Дерзко. Очень дерзко!» — рычал мужчина и снял очки, которые уже покрылись толстой коркой льда. «Что с парнем? Судя по фото, он раз в 17 помер». Ректор поднял взгляд, оторвав его от монитора, и уставился на четырех мужчин, которые стояли в ряд перед его столом. Начальник охраны, начальник медицинской службы, университета, заведующий общей зоной и представитель имперской канцелярии. Службы, что подчиняется непосредственно императору и занимается делами аристократов. «На удивление, живой». Начальник медиков сделал шаг. «Парень в стабильном состоянии обладает парадоксальной регенерацией, а также крепостью тела». «Хорошо, хоть живой. Вот же император подсунул проблемного студента». Тот обреченно вздохнул и кинул взгляд на четвертого человека. Того, что из канцелярии. На нем была строгая форма желтого цвета и головной убор. Незнающий человек посмеялся бы, но не аристократы. Имперская канцелярия еще более страшна для аристократов, чем налоговая для бизнесменов. «Как я понял, у него конфликт с Жуковым». «Проще сказать, с кем у него нет конфликта», — хмыкнул мужчина в форме. «Род Древовых был весьма известным, богатым и сильным. Имущества у них было много, как и должников, и врагов». «Ага, потом они все до единого пали при отражении нашествия, и больше им никто ничего не должен», — ухмыльнулся ректор и, очистив очки от льда, вернул на нос. «В общем, проблемный, очень проблемный». Император был опечален, когда узнал, что такой древний и полезный для государства род был уничтожен, и очень рад, когда узнал, что уничтожен не полностью. «Да-да, он говорил, чтобы я приглядел за парнем. Но чтоб такое, мы никого, вообще никого не задержали, даже тел не нашли. Как?» Немного вспылил ректор. «Думаю, вскоре вскроются пропавшие. Вероятно, это студенты», — предположил начальник охраны. «Не факт, но даже если и студента нет тела, нет дела. Так что узнай, кто из студентов способен утилизировать тела быстро и незаметно». «Есть». «Насчет тебя». Ректор посмотрел на ответственного за общую зону. «Можешь собирать вещи. Ты уволен. И не забудь о договоре о неразглашении». «Но я не виновен ведь», — запаниковал крепкий немолодой мужчина. «У тебя в общежитиях творится бедлам, а ты дрых пьяный в усмерть!» Ректор хлопнул по столу, а у мужчины подкосились ноги, и он упал. «Федь!» — обратился он к начальнику охраны. «Хоть все вверх дном переверни, но накопай что-нибудь». «В процессе». «О, черти, мир в жопе, а эти мудаки все не угомонятся со своими интригами!» Ректор обреченно вздохнул и достал из ящика стола большую сигару. Мужчина уже 2 года не курил, но нервы не выдерживают. Некоторое время спустя. Городской госпиталь. ВИП-палата. «Сплю я, значит, сплю и понимаю, что сейчас обгажусь. Открывая глаза, вижу белый потолок. Я лежу на большой и, стоит отметить, удобной кровати. А к телу подсоединены куча датчиков и капельница. Все отсоединяю и вылетаю из кровати. Так, я голый. Почти. На мне подгузники. Но меня больше интересует, где тут туалет. А нигде. Медицинская палата, а это именно она, туалета не имеет. Срываю подгузники и вылетаю в коридор. Широкий, длинный, светлый, а еще стена из стекла. А, ну и тетка, разговаривающая по телефону. А нет, уже не разговаривает. Ха, он выпал из рук. «Где туалет?» – спросил ее, а она замороженная какая-то. Плюнув на нее, конечно же, образно выражаясь, побежал, куда глаза глядят. Время идет на секунды, и, наверное, зря подгузники снял. «Матерь Божья!» Я бежал по коридору, и из одной палаты вышла медсестра и сознание потеряла. Мужиков голых не видела. Хм, ну прости. Впереди стена и поворот налево. Бегу, а там такой же, мать его, коридор. Так, здесь есть внутренняя часть. Вижу новый поворот налево. Забегаю, там дед и мужик спорят у двери в палату. «Нормально со мной все, успокойся, сын!» Ворчал старик. «Не нужно мне лечение!» «Отец!» «Врачи сказали, что если не пройти курс, у тебя станет плохо с памятью и головой. Не глупи». «Да нормально все, сэр». И тут я пробегаю мимо и помахал старику. «Лечение? Так лечение». Старик пошел в палату, а я нашел туалет. Влетаю, а там все занято. «Здесь, здесь!» Демон указал на одну из кабинок. «Там парень порнух смотрит, в остальных везде засранцы». Дергаю ручку, а там закрыто. «Занято!» – раздался виск. «Я тогда тебе сейчас на голову насру!» Демон открыл защелку, и я раскрыл дверь. Перепуганный парень тут же натянул штаны и с визгом умчался, а я смог наконец-то сделать свое грязное дело. Неужели угроза насрать на голову настолько страшна? Он аж чуть в штаны не наложил. «Как выйдешь, посмотри в зеркало!» – хихикал демон. А мне был не до смеха, ощущение, будто килограмм 40 сейчас сброшу. «Уф, организм самоочищается!» Минут 40 сидел. Меня ж соседи спросили, жив ли я там. А я не уверен. Ощущение, будто щеки втянулись. Зато потом такая легкость в теле. Облегченно выдохнув, съел яблоко и запил молоком. Но, кажется, зря это сделал. Зря, очень зря. Ведь дальше последовали 20 минут ада, когда во мне уже ничего не осталось, включая души. На сгибающихся ногах я смог выбраться на свободу. Вот только... куда мне идти? В какой палате я вообще лежал? Демон, ты ведь знаешь? Знаю, ответил сидящий на моем плече засранец. Но не скажу. Сволочь. Скучно ему. Вот и пакостит. Помню, что моя палата была со стороны окон. Пошел к ним, а там женщина идет и мужа пилит. Она вся такая эффектная. Он щуплый, страшненький и сутулый, но оба аристократы. Увидев меня, они застыли, и только я прошел мимо. «Сереж, знаешь, а ты у меня, оказывается, ничего. И почему я раньше этого не замечала?» Услышал я, и аж обидно стало. Однако стоило завернуть за угол, как увидел медсестру. Та закричала и сознание потеряла. «Кажется, я начинаю догадываться, в чем дело». О, а он и моя палата. Дверь открыта. Вхожу и, да, вижу порванный подгузник. Нахожу зеркало и... «Матерь Божья!» «Да у меня щек нет, волос и губ. Про остальную тушку знаю, там все плохо». «Дмитрий Андреевич, вам нельзя вставать!» Раздался крик, и я увидел крепкую на вид медсестру. Она строго на меня смотрела и, похоже, не боялась. Не став спорить, лег в кровать, после чего меня вновь обругали. Мол, капельницу выдернул, и она накапала на пол. Вот ворчливая женщина. Вскоре пришел врач, осмотрел меня, что-то написал себе в блокнот, и через час пришли целители. Полчаса меня лечили, потом были кормежка и сон. «Ага, конечно, у меня там картошка не полита, земляник не собрано, и, о, дерево выросло!» «За 5 душ магов выросло более чем на 30 сантиметров. Теперь почти 11,5 метров!» «Ха, неплохо тебя покромсали, пацан!» – рассмеялась пчелка. Она как раз работала в поле и сейчас шла с ведром воды. «Кстати, если я вдруг умру...» «Древо потратит много сил на мое воскрешение, так что тебя оно, скорее всего, и съест», — сказал я, не оборачиваясь, и услышал грохот падающего ведра. «Пацан, ты охренел так сильно рисковать?» Рыкнула она на меня и подошла ближе, включая быдлорежим. «Да ты там чуть не сдох, совсем офигел!» «Бил всякий зверь, пятерых магов забил кулаками!» Пожал я плечами. «Биться одному против Роя? Да ты дебил!» «Он героически защищал женщину!» Появился Чиби-демон. «Вот женщина! Красивая, зрелая! Остальных не защищай, меня защищай!» Возмутилась та и указала на себя. «Ты женщина?» А это уже босс, сидящий на ветвях дерева. А дальше началась ругань. Скучно им, вот и развлекаются как могут. Я же проверил урожай, погладил свою Хидги, покормил ее и закончил с поливом грядок. Открыл глаза, а тут уже ночь. В общем, лег спать и... вжух! Пролетело 2 дня. На третий ко мне пришли посетители. «Привет, побитый варвар Барт!» Костя поднял лапу. Макс побледнел, а Вика выглядела смущенной и виноватой. Все в форме универа. «Выглядишь паршиво». «Ну, минимум 5 я точно замочил, еще и выжить умудрился». Пожал я плечами и потрогал лицо. «К тому же я, считай, почти выздоровел». «Если это почти выздоровел, то страшно представить, как ты выглядел ранее», — шутканул блондин. «Как человек, которому сожгли лицо». Глядя, как бледнеет Макс, я с трудом сдержал себя от хохота. «Мелкая, если ты думаешь, что это из-за тебя, то глубоко заблуждаешься. У меня много врагов, и все они спят и видят, что я помер». «Тебе лишь 20? Когда ты успел?» — недоумевала мелочь. «Ну, сразу как я родился». Такой ответ друзей, конечно же, не устроил. Так что следующие полчаса я рассказывал им свою историю. Без особых подробностей, конечно же. «Твой род в одиночку сдерживал нашествие, и никто не пришел на помощь? Ни силы обороны города, ни соседи, ни губернатор?» Костя посмотрел на меня, я на него, и тот вздохнул. «Понятно. Дело и правда мутное. Как и то, что произошло после». «И что ты будешь делать?» — спросила Вика. «Пока я здесь учусь, буду судиться. Как отучусь, пойду за их головами», — честно ответил я. «Тебя группа не самых сильных магов в госпиталь отправила. А даже у самого захудалого барона есть гвардия», — возразила девушка. «Ну да, группа магов против безоружного человека», — хмыкнул я. «К тому же за время учебы я стану куда сильнее». «Как? Ты же не маг?» — спросил Макс. «У меня есть свои методы». Я вновь пожал плечами и улыбнулся, но, судя по реакции людей, мне лучше не улыбаться. Они еще немного посидели у меня, а потом пришла медсестра и всех выгнала. На следующий день ко мне пришли из имперской канцелярии и задали много вопросов. Ну, я и рассказал, что знаю, заодно и сам поузнавал. В общем, пока непонятно, кто напал. Действовали они умело, и это не студенты университета. Однако все достаточно молодые, чтобы за них сойти. Так, вероятно, и проникли на территорию университета. То есть, кто их нанял, канцелярские оказались не в курсе. Но, учитывая, какие вскрылись гнойники и коррупция в университете, не удивлюсь, если сама охрана и привела убийц. Однако, чем больше я слушаю, тем четче понимаю. Это готовилось еще задолго до начала учебы, скорее всего, начали готовиться с момента, как я подал заявление на поступление. Блин, узнать бы, кто именно все это организовал, нанес бы визит вежливости. Ну, гранат там подкинул бы в офис. Или ограбил. Впрочем, сильно сомневаюсь, что кто-то, кроме Жукова, мог это сотворить. Но не хотелось бы действовать без хотя бы косвенных доказательств. Так что восстанавливаюсь, готовлюсь к следующей акции. И пока жду, становлюсь сильнее. У меня, кстати, появился новый плод. Банан защиты от магии. Цена 2000 от. Описание. Плод, выращенный под воздействием агрессивной манны, съевший его усилит сопротивляемость тела к агрессивной магии. Внимание! Усваивается от 40 до 180 дней. Не уверен, что банан это плод, но неважно. Он был вкусный, сытный, и мне очень нужна защита от магии. Но, думаю, тут имеется в виду не то, что сосульки перестанут меня пронзать, а то, что магия, попавшая внутрь тела, нанесет меньше урона. Хотя, кто знает, вдруг я буду входить в пламя и лишь морщиться от неприятной жары. «Потрясающая регенерация!» — Восхищался мой лечащий врач. Сейчас мы стояли перед зеркалом, я был полностью голый, а врач в своей врачебной одежде. Молодые врачи, интерны тоже. На мне, блин, тут едва ли не опыты ставили и исследования проводили. Впрочем, тут была одна маленькая студенточка. Одна из интернов. Она компенсировала мне весь моральный вред. Так что пусть изучают. «Ну, я ведь уже здоровый?» «Да, судя по всему, вы полностью здоровы, разве что волосам потребуется время, чтобы вырасти», — закивал немолодой мужчина. «Странно, что на них не работает ваша регенерация». «Ага, и подстригаться каждые 2 дня?» — хмыкнул я. А вот девушки заинтересовались, мол, каждые 2 дней новые прически можно делать. Ох уж эти женщины. «Тоже верно». Он странно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Вскоре интерны отлепили от меня различные датчики и поздравили с выздоровлением. Причем парочка девушек сделали это с нескрываемой грустью. «Все, здоров как бык, как лысый бык, и пора пахать в универе». В течение 2 часов мне оформили выписку, а на выходе меня уже дожидались друзья. «А я вижу, вы смертники!» Рассмеялся, увидев их, и пожал парням руки, а мелкой позволил себя чмокнуть в щеку. Стоит ли говорить, что для этого пришлось присесть? «Так о чем это я?» «А, о том, что со мной теперь опасно ездить. Я мишень». «Не ссы, я машину арендовал». Блондин потряс ключами, видимо, от машины. «Тонировано и бронировано. Смотри, чтобы не заминировали твою малышку, а то потом не расплатишься». «Магическая сигнализация сообщит мне, если кто-то что-то подложит или даже коснется машины». Вскоре мы оказались на стоянке госпиталя, и я увидел его. Красавца, здоровенный белый внедорожник. Колеса, ух, корпус пуленепробиваемый, салон шикарен. Тут даже ступеньки выдвигались специально для маленьких людей. Вика начала взбираться в машину, и тут подул ветер, приподнимая ее платье. Та резко обернулась и схватилась за него, прикрывая срам. «Да уж, с таким ростом, с фан-сервисом у меня все сложно». Сделав сочувствующее выражение лица, она покачала головой. «Немного поясню. В аниме и кино фан-сервисом называют пикантные сцены с нижним бельем, обнаженкой и прочими прелестями. И да, я ничего не видел, потому что слишком высокий, ну и никто из нас ничего не видел. Все же она коротышка». «А тут ты не права», — заулыбался я и указал на свои глаза. «С моим ростом я могу нагло пялиться в чужое декольте». «Вот только я следила за тобой, никуда ты не пялишься», — хмыкнула девушка. «Я сказал, что могу, а не то, что делаю это!» — пожал я плечами. «Зачем мне заниматься такими глупостями?» Попялился на женскую грудь. Хм, я столько массажем занимался, что насмотрелся на грудь и намялся ее вдоволь. В общем, как и хотел демон, я выработал в себе стойкость к женщинам. Мы забрались на задние сиденья и пристегнулись. Макс с Костей сидели спереди. Мне же не очень удобно там. Места мало. А вот сзади идеально. «Чисто. Ни бомб, ни других подозрительных предметов». Из пола показалась голова кролика. Мысленно кивнул ему с благодарностью, после чего машина тронулась и очень надеюсь, что доедем целыми. Я больше 1 недели в госпитале провел, а учился лишь 2 дня. Глава 9. Общежитие. Комната Дмитрия. «Да что ж ты за демон такой?» – выругался я и, отбросив джойстик, рухнул на кровать. «Поаккуратнее, я его так долго делал!» – возмутился Макс, сидящий за столом и уткнувшийся в свой ноутбук. «Да там подушка лежит». Обреченно простонал, но посмотрел на эту довольную мордочку с кепкой на голове. Улыбается и аж сияет вся. Ну и сидит рядом со мной на кровати. Да-да, я проиграл, как и обещал, с меня желание. Увидев джойстик, что мне сделал Макс, влюбился в него с первого взгляда. В устройство. Игровой контроллер. Здоровенный, клевый и пусть тяжелый, но очень комфортный. Думал, вздрючу Вику и даже одолел ее в 2 схватках. Она начала спорить, мол, просто повезло. В итоге устроили бой на 10 схваток, в котором я победил лишь 3 раза. «Ну тогда давай стриптиз под «Я шоколадный заяц», — Рассмеялась та, а я поднялся и начал искать музыку в интернете. Да пошутил я, блин. Эх, думал, легко отделаюсь. Вздохнув, вновь рухнул на кровать, а та едва не сломалась. Да, я тяжелый. Очень. Ни стыда, ни совести. Покачала она головой и хлопнула себя по лбу. Я вот слышала, ты мастер массажа. О, массаж, тоже хочу. Оживился Костя и, прищурившись, уставился на слегка смущенную девушку. Или это из тех, которые приятные и эротичные? Понятия не имею. Какой захочет, такой сделаю. Пожав плечами, решил уточнить. Я могу и целебный, и расслабляющий, и конченый. Ха-ха-ха, заржала Вика. Конченый. Ага, это когда, не касаясь эрогенных мест, можно довести девушку до оргазма. Обычно после такого красавицы сами требуют, чтобы их жестко. Поняла, я поняла. Смутилась она. Хе, милота. А давай ты на них покажешь целебный и расслабляющий, а я выберу. Чур мне расслабляющий, заулыбался блондин. А мне целебный, спина болит, вздохнул толстяк. Женщины обычно выбирают третий вариант. Пожал я плечами и указал на блондина. Ладно, раздевайся до трусов. Мик и блондин лежал на животе, довольно улыбаясь. На такой кровати, конечно, неудобно, но я уже привыкший, благо руки длинные, так что вскоре парень лежал красный и сонный. Блин, было классно, и я едва не заснул. Костя принялся одеваться, но как-то вяло. А после, когда на кровати развалилась толстая туша Макса, стало шумно от криков. «Терпи, жоп толстая, нефиг было столько жира наедать!» Руки мои сильны, крепкие, а пальцы огромные, так что, несмотря на жировую прослойку, парня я крутил-вертел, будто тот худышка. Кости же трещали только так. «Позвонок!» Вставил я его на место. «Не ссы, нормально все будет. Я 100 раз так делал». «А я горю!» «Горишь, горишь, это вены, которые раньше пережимало, пустили кровушку на полную, сейчас еще лучше будет». «Помогите!» Нет, ему уже никто не поможет. Однако, несмотря на всю боль и страдания, когда парень встал с кровати, он больше не сутулился. Даже сам Макс это заметил. Когда я рядом, поставил Костю, потому что выше стал. «Шея и спина перестали болеть», пробормотал ошарашенный толстяк. «Дима, у тебя талант». «Ну так я этим с детства занимаюсь. Бабуля делала самому себе, да и другим людям». Улыбнувшись, обернулся к девушке. «Что выбираешь, боль или наслаждение?» «Не уверена. С одной стороны, после той бойни я еще не полностью восстановилась, а с другой такая бешеная усталость навалилась. С третьей... третий вариант тоже неплох. Но последствия слишком ужасающие, так что нет», — заулыбалась она. «Тебе не дадут!» Костя похлопал меня по плечу и заржал. «Дурак!» Смутилась та. «Расслабляющий давай, а вы вон!» «В смысле? Мы тут до трусов как бы раздевались!» Возмутился блондин. «Да кому вы нужны, а я девочка!» Выдала она ультимативный аргумент, возразить которому у парней не было и шанса, так что они сдались и сказали, что пойдут в столовую. После этого Вика разделась до нижнего белья, а у девушки, оказывается, и грудь есть. «Дима, это писец как обидно, знаешь ли?» Возмутилась та. «У тебя прям на лице написано, что ты думаешь о том, что я и правда девочка». «Милашка», — показал я большой палец, — «и не вру. Вполне симпатичная миниатюрная фигурка в черных ажурных трусиках, такого же цвета лифаке и белой кепке». «Побила бы тебя, но спасибо». Она все же улыбнулась. «Однако как же смущает то... Ладно, давай». Она упала на кровать, а я покачал головой. И расстегнул лифчик. «Да Дим. Он может навредить. Или я могу сделать частичный массаж». «Поняла. Отвернись, пожалуйста». Отвернулся. Она сняла лифчик и легла на живот. Я приступил к работе. Благо, она крепкий маг. Не приходится трястись над каждым действием, дабы ничего не пережать или не сломать. «Ох, как хорошо», простонала девушка. «У тебя и правда талант». «У меня были хорошие учителя, я бы даже сказал, что лучшие». Массаж – дело не быстрое, тем более, когда пациент такой крохотный. Здесь нужно быть максимально аккуратным, но опыт у меня и правда богатый. «Вот здесь, да». Добрался я до ног. А когда коснулся ступни, услышал сладкий стон. Ха, у кого-то ноги эрогенное место. Прости. Честно говоря, звуковое сопровождение моих действий помогает ориентироваться. Особенно стоны боли. Они позволяют найти проблемные места. Так что зря ты все держишь в себе. Если я начну тут стонать... Она бросила на меня смущенный взгляд. Так это будет естественной реакцией на мой массаж. Ты меня не удивишь, не возбудишь этим и ничего прочего. Прости, если грубо прозвучало. Да, звучит капец как обидно, но понимаю. Продолжаю. Ножки у нее, правда, чувствительное место. Так что я им уделил повышенное внимание. После чего прогрел ее тело, чтобы ускорить восстановление. Мышцы после кровавого бешенства той магии крови были сильно перенапряжены. Я их расслабил и запустил процесс восстановления. «Так, думаю, на этом и закончим». Окинув взглядом красную девушку, кивнул. Вот только она уже спала. Расслабилась и отключилась. Хе, массаж сила. Бесчисленное количество раз выручало меня, особенно во время службы в стражах. Прикрыв девушку одеялом, направился в столовую. Дверь за собой я, конечно же, запер. Но на столе оставил копию ключей для Вики. Вдруг она проснется и тоже пойдет в столовую. В коридоре увидел стайку девушек, что с интересом смотрели на меня. Стреляли глазками и улыбались. Улыбнулся им в ответ и пошел дальше. Даже почти лысая голова не мешает быть красавчиком. Ха-ха. Спасибо, сливе красоты. Вот только эффект у нее долгий. Точнее, проявляется, начинает нескоро. Я лишь лет так в 17 стал меньше походить на гориллу, но и сейчас меня тяжело назвать эталоном красоты. Друзья обнаружились в столовой, за нашим столиком. Однако там же сидело еще двое парней, и вели они явно недружескую беседу. «Как такому чмошнику вообще хватает смелости смотреть на Ксюшу? Ты себя видел?» Смеялся кучерявый блондин, сидя напротив толстяка. Парень был плечист, спортивен и, судя по форме, огневик. Рядом с ним сидел худой рыжеволосый парень с хитрым лицом. «Макс, ты по-собачьему понимаешь? Я вот нет». Костя, посмотрев на озлобленного толстяка, который уже был в бешенстве, положил тому ладонь на плечо, видимо, чтобы парень не дурил. «Вроде люди перед нами, но какие-то оскотинившиеся. Даже речь человеческую забыли. У тебя, может, есть косточка?» «Нет». «Жаль, так бы кинул за окно, собаки бы побежали и, довольно гавкая, погрызли бы ее». «А у тебя совсем яиц нет, раз прикрываешься пидорком крашеным», — оскалился кучерявый. «Макс, ты посмотри, эта псина, кажется, возбудилась при виде меня. Жаль, я не знаю собачьи, иначе сказал бы, что я лишь по самкам. Подмечу, что лишь человеческим», — ответил Костя, обращаясь к толстяку. Кучерявый же озлобился, а рыжий заухмылялся. «Привет, парни, а что у вас тут за псины?» Подошел я к столу и, поставив поднос с едой, пожал руки друзьям. «Эй, здесь как бы занято. Фу, кыш!» Я помахал рукой. «А это всем известная побитая и прожаренная горилла», — оскалился кучерявый. «Ага, и что с того?» — кинул на него насмешливый взгляд. А тот несколько удивился, что я не повелся на провокацию. «Ты правда речь человеческую потерял?» «Говорю, кыш!» «Собак кормят на улице». «Ты больно борзый для того, кто только из госпиталя. Жаждешь вернуться?» «Неделю назад я до смерти забил 5 магов и еще столько же покалечил». Приподнял я свои лапищи. «Кто меня в госпиталь отправит? Ты? Ну давай, пошли на арену, покажешь какой-то крутой. И подружку свою возьми, а то больно у нее морда гейская. Я прям чувствую, как он раздевает меня. Аж мерзко стало». Из-за стола напротив с девушками раздался смешок. Да и вообще довольно много народу смотрело на нас. 20:00, смотри, не струсь, побитая обезьяна!» Кучерявый довольно оскалился, и, кажется, я угадал. Они пристали к моим друзьям, чтобы добраться до меня. Ну, ничего, я просто поломаю их, чтобы показать всем, что будет с теми, кто на меня рыпается. Парни ушли, добившись своего. А я сел на место. «Похоже, они этого и добивались», — заметил Костя. «Ага. Так что церемониться я с ними не буду. Сразу отправлю в госпиталь месяцев на 6». «А Вика где?» — поинтересовался Макс. «Спит». «Так вы...» «Да, мы сделали массаж, она расслабилась и уснула. И нет, расслабляющий массаж ты не получишь, пока не сбросишь килограммов так 10». Я приступил к еде, а парень растерялся. Я понял, что он имел в виду. Мужики же рассказали об одном инциденте. Минут 10 назад здесь случилась разборка. Королевы и некоего киборга. Но, судя по описанию, это сестра Сания. Почему-то женщины конфликтуют. Жаль, обе очень хорошенькие. Им бы дружить. Пока ел, послушал от парней свежие сплетни. Та бойня была у всех на языке, информации было очень мало. Но кто-то из окна заснял мои кошки-мышки. Другие видели солдат, да много всякого. «Лять!» – воскликнул я и вскочил с места. Благо, уже доел. «Что такое?» «Про телефон забыл», – вспомнил я и, схватив поднос, понес его сдавать. «Парни за мной, только мы вышли из столовой, как наткнулись на Вику». «Уже уходите?» – удивилась та. «А я кушать хочу». «Потом», – подхватив девушку под мышку, поспешил к тому месту, где было сражение. «Я плохо помню, потому что была ночь. Вот навигатор Вика мне и помогла». «Все, пришли, а теперь отпусти меня, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что моя репутация уже полный кобздец, но дай хоть немного достоинства сохранить», – сказала Вика обреченным голосом. «Ну да, я как-то не подумал». Поставив ее, принялся искать телефон. Друзья начали мне помогать, но первым нашел демон, который его и спрятал. Разрядился. «Так ты телефон здесь потерял? Странно, что его не нашли. Тут вроде все обыскали», — удивилась девушка. «Потерял с включенной камерой», — заулыбался я, и тут уже все удивились. Мы поспешили в общагу, где зарядили телефон, и, закинув видео на ноут, быстренько его посмотрели. «Охренеть ты, зверь!» – выдал Костя, а Макс выглядел бледным. «Ну да, там кровище было, ух, просто!» «Но, Вика, напомни мне, что шутить с тобой смертельно опасно». «Да-да», – помахала она ладонью и посмотрела на меня. «Что будешь делать с этим?» «Отдам нужным людям». Улыбнувшись, схватил телефон и позвонил в охрану. Пришлось немного поругаться, чтобы меня связали с их начальником, но я своего добился. «Слушай», — раздался недовольный голос из телефона. «Добрый день, Федор Михайлович, а не могли бы вы ко мне зайти?» «Дмитрий, а ваша герцогская жопа сама не может припереться ко мне?» «Не могу, у меня дуэль скоро, а то, что я тут вспомнил, вам, кажется, пригодится. И флешку принесите, я почти поэму написал». «Дуэль?» — кажется, он удивился. А еще простонал от раздражения. «Иду». И он действительно пришел. Недовольный и злой, а увидев нас, играющих в Mortal Kombat, еще сильнее разозлился. «Проходите и почитайте», — кивнул я на ноутбук, и Максу пришлось свернуть своих героев 3 и уступить стол. Ну и видео включил. Мужчина удивился, а потом как удивился! И под конец он, конечно же, удивился. Его глаза размером с куриные яйца смотрели на меня и матерились, мол, «Какого хуя, откуда видео?» А я привык перед боем видео запускать. Разведя руками, заулыбался. А у того глаз задергался. «Почему не принес сразу? Ну, как выпустили, так и кинулся искать телефон. Оказывается, его никто не нашел. Взамен прошу сообщить, если удастся что-нибудь узнать». «Хорошо. Но если лишь ректор даст добро». Он перекинул видео на свою флешку и покинул нас. А мы немного поиграли и собрались на дуэль. Я взял свое секретное оружие, и вскоре мы прибыли на арену под номером 9. Да, их достаточно много в университете, как и дуэлей. Ну, тут не все так просто, ведь все же сперва нужно зарегистрировать дуэль, найти свободную арену и определить временной интервал, в который пройдет дуэль. Но для этого есть специальный сайт, и там я, кстати, и узнал, куда мне нужно идти. В общем, ареной было большое сооружение на 1000 зрительских мест, а поле боя представляло собой сложную локацию с каменными колоннами, прудом, лужей грязи, песчаной зоной и небольшим лесом. Ну офигеть вообще. Они что, бегать от меня собираются? Или у них особая тактика? Хм, ладно. Ну вот смотрю я на зрительские места, и арена почти полна. Ага. Помахал рукой и пустил пару воздушных поцелуев. Играем-с на публикус. В центре арены располагался каменный круг, на котором меня ждали те двое и судья от университета. Им оказался тут усатый мужчина, который проводил наше поступление. «Спрошу приличия ради, можете ли вы решить все миром?» – поинтересовался усатый. «Нет, он оскорбил нас», — оскалился кучерявый. Сейчас его рожу показывали по всем экранам арены, а их тут штук 40. «Они сексуально домогались моих друзей, а потом у меня. Но мы все натуралы, и нам такое неинтересно, так что нет, извращенцев нужно наказать», — заявил я, глядя на летающие камеры дроны, и улыбнулся. Раздались смешки, а у кучерявого аж рот приоткрылся от офигевания. «Понятно, Дмитрий, вы как не маг имеете право использовать оружие». «У меня с собой», — указал я большой тряпичный чехол на плече. Мужчина же нахмурился. «Летальное и огнестрельное оружие запрещено». «Оно сделано из резины, просто дубина». «А, тогда хорошо». Он кивнул и кинул взгляд на оппонентов. «Сейчас я отсчитаю до 10, и дуэль начнется. Напоминаю, что убийство строго запрещено, и за это вы подвергнетесь жесткому наказанию. Причинение вреда сдавшемуся противнику тоже запрещено». Он с минуту говорил, что можно, а что нельзя, и вот начал свой отсчет. За эти 10 секунд можно занять позиции на своей части арены, так что парни побежали прочь. Ага, задумали что-то. Хотя это и так было предсказуемо. Ну, а я начал доставать свое оружие, и когда все увидели моего малыша, то заохали и заахали. У судьи глаза же на лоб полезли. Видимо, никто не ожидал, что я достану огромный резиновый хрен. Я решил использовать против извращенцев то, что они так сильно любят. Клин клином, так сказать. Поднял я полумертвый дилдо, и арена взорвалась гоготом. Судья же сбился со счета. Вскоре раздалась сирена, означающая начало дуэли, и я неторопливо пошел вперед. «Сейчас нападут», — сообщил кролик, прилетевший из леса, в котором прятались парни. «Они ловушку поставили. Маг земли. В сторону». Я резко отскочил, и земля под моими ногами провалилась, обнажая глубокую яму с каменными кольями. «Опасненько». Кинулся вперед и уклонился от трех огненных шаров. Кучерявый принялся бить по земле, чтобы ошпарить меня пламенем, а рыжий поднимал из земли каменные шипы. Приходилось бежать зигзагами, и очень помогало чувство магии. Я ощущал, где шип появится. Противники же, поняв, что дело дрянь, сорвались с места и побежали прочь. Я за ними. Но вдруг на пути появилась большая яма. Однако я просто перепрыгнул ее и побежал дальше. Мы выбежали из леска и оказались в песчаной зоне. Открытое пространство, песок, по которому тяжело идти, а также маги земли и огня, да уж. Отскочил назад и ушел за дерево, спасаясь от магии уродов. Миг спустя рядом пролетел шквал огненных стрел и каменная пуля. Они думают, что самые умные. Ха, а я взял и, отойдя назад, набрал камней. Их тут было в избытке, видимо, для магов земли. Набрав их и выглянув из-за дерева, принялся метать. Каждый такой летит со скоростью под сотню метров в секунду, а учитывая, что между лесом и парнями метров 30 с лишним... Первым своей грудью и магическим барьером камень поймал рыжий, маг земли который, и камушек весил немногим меньше килограмма. Камень разбился, а парня уронило на землю. Кучерявый же сумел уклониться от второго также, даже от пятого. Но вот шестым я сумел подловить шустрого мага и попал ему в голову, отчего тот поплыл да попятился. Хмыкнув, добавил камушков прямо по голове. Стрелял бы и дальше, благо камней набрал достаточно. Но вмешался успевший очухаться рыжий. Он быстро сообразил, что дело дряни, применил магию, затем песок будто взорвался. Пара мгновений началась настоящая песчаная буря, полностью перекрывающая обзор. Вот гад! «Дай-ка мне!» Меня выбило из тела, и его занял тортик. «Я вижу их души!» Сказал он и принялся метать камни в двух магов. Они как раз решили обсудить план действий, и как же удивился рыжий, когда из песчаной бури вылетел камень. Парню даже барьер не помог, и его нос громко хрустнул. Маг рухнул, но, перекатившись, вскочил на ноги, и парочка бросилась в рассыпную. Да, как я уже говорил, маги крепче простых людей, их тела насыщает и усиливает манна. А в моем теле нет манны, зато есть неистовая грубая физическая сила. Я ее использовал, продолжив метать камни. И вскоре маги поняли, что я их вижу. Правда, тортик не очень хороший метатель, так что много мазал. Но и этого хватило, чтобы мои соперники разбежались далеко. Так что я возвращаю себе тело, хватаю резинового монстра и бегу в атаку. Рыжий, как маг земли, через песок почувствовал мое приближение и создал стену из песка. Ха, что мне двухметровая стена? Я перескочил через нее, как нечего делать. У нас полоса испытаний, то сложнее. Рыжий в панике создал несколько острых шипов из песка и подловил меня в полете. Но это песок! Скалы разбились о мою грудь, а резина...